39. Дома меня ждала целая куча сюрпризов. Во-первых, огромная пачка писем с предложениями работы, которые я, прочитав, отправил в корзину. Все предприятия страны мечтали заняться откормом козла отпущения. «Нет уж, хватит. Больше никогда», как сказал один римский папа по поводу одной войны. Последний конверт был с грифом Министерства национального образования. Я распечатал его только для того, чтобы посмотреть, какую же сумму министр предлагает мне за то, чтобы меня топтали ногами вместо него. Он не предлагал мне ни франка. Он всего лишь требовал, чтобы я заплатил за коллеж, сожженный Жереми. Счет прилагался. Я был занят тем, что подсчитывал нули, когда затрещал внутренний телефон. «Бен, спускайся немедленно. Тут для тебя сюрприз». Я, естественно, поскакал. Сюрприз оказался, дай бог, какой. Собственно говоря, двойной сюрприз. Мама. Это была мама. Она была хороша собой, как бывает только мама. Она была еще молода, как бывает мама. И она была беременна по уши, как молодая и красивая мама. Я сказал: «Мама! Мама!» Она сказала: «Бенджамин, маленький». Она попыталась обнять меня, но тот, что сидел у нее внутри, уже воспротивился этому. Я спросил: «А Робер?» Она ответила: «Нет больше Робера». Я показал на сферического братца, сестренку. «А он?» Она ответила: «Это последний, Бен, клянусь тебе». Я снял трубку и набрал номер королевы Забо. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léser. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya, la mova, la vali, la paradis. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.